и с удивлением заметил Фэллу, стоящую в толпе студентов и ожидающую начала демонстрации. «Я не знал, что Фэлла здесь работает», — сказал я Манату. Он кивнул. «А, ну да. Сколько там? 2/4 уже?» «Удивительно, что я не замечал», — пробормотал я, глядя, как она разговаривает с другой женщиной в толпе. «Мне тоже», — сказал Манет, босовитый и понимающий, хохотнув. «Но она здесь не слишком часто бывает. Она лепит и работает срезанной керамикой и стеклом, так что ее интересуют материалы, а не сигалдри». Снаружи на башне пробили часы, и Килвин огляделся, отмечая каждое лицо. Я ни на секунду не сомневался, что он точно запомнил, кого нет. «Несколько оборотов — это будет стоять у нас в мастерской», — просто сказал он, указывая на металлический цилиндр. «Около 40 литров летучего растворителя Регем Игнал Нератум». «Он единственный, кто это так называет», — тихонько заметил Манет. «Это кости деготь». «Кости деготь?» — он кивнул. «Щелочь. Пролей себе на руку, и проезд до кости за 10 секунд». Все смотрели, как Килвин надевает толстую кожаную перчатку и зачерпывает около 1/3 литра темной жидкости из металлического бака в стеклянную склянку. «Важно охладить сосуд перед тем, как наливать, поскольку вещество кипит при комнатной температуре». Он быстро закупорил склянку и поднял ее, показывая всем. «Также необходимо герметично закупорить, поскольку жидкость чрезвычайно летуча. В газообразном состоянии она обладает поверхностным натяжением и вязкостью ртути. Газ тяжелее воздуха и не растекается, он притягивается сам к себе». Без всяких предисловий Килвин швырнул склянку в ближайший горн, и раздался резкий звук лопающегося стекла. С высоты я разглядел, что горн, должно быть, вычистили специально для этого случая. Он был пуст, просто неглубокая круглая яма из голого камня. «Досадно, что актер из него никакой», — шепнул мне Манет. «Элкса дал, сделал бы это с куда большим вкусом». Послышалось резкое потрескивание и шипение темной жидкости, нагревающейся на камне горна и начинающей закипать. С высоты я видел густой маслянистый дым, медленно заполняющий дно горна. Он вел себя совсем не как обычный дым или туман. Его края не расползались, он скапливался и висел крошечным темным облачком. Манет постучал меня по плечу, и я обернулся к нему. Как раз вовремя, чтобы не ослепнуть от первой вспышки, облачко загорелось. Внизу тревожно зашумели, и я догадался, что большинство присутствующих вспышка застала врасплох. Манет ухмыльнулся и многозначительно подмигнул мне. «Спасибо», — сказал я, — и повернулся посмотреть. На поверхности облачка плясало неровное пламя, окрашенное в яркий натриево-красный цвет. От нагрева темный туман закипел быстрее и стал подниматься, пока пламя не начало лизать верхний край горна, находящийся где-то на уровне пояса. Даже отсюда я чувствовал легкий жар на своем лице. «Как вы называете эту чертовщину?» — тихонько спросил я. «Туманный огонь?» «Можно и так», — хмыкнул Манет. «Килвин бы, наверное, назвал это атмосферно активированным возгоранием». Огонь замерцал и сразу погас, наполнив помещение резким запахом раскаленного камня. «Кроме того, что вещество сильно разъедающее, — сказал Килвин, — в газообразном состоянии оно легко воспламеняется. Как только пары достаточно нагреются, они загораются от соприкосновения с воздухом. Тепло, которое при этом выделяется, может вызвать каскадную экзотермическую реакцию». «Бога проклятый каскадный пожар», — пояснил Манет. «Ты лучше всякого суфлера», — тихонько сказал я, пытаясь сохранить невозмутимость. Килвин махнул рукой. «Этот бак сделан так, чтобы держать вещество холодным и под давлением.